Глава 15. Салон мадам де Жерве. Конечно, эпоха прославленных салонов уже уходила в небытие. Избранность общества подвергалась сомнению, а сами избранные уже не могли в полной мере ощущать себя таковыми. Увы, увы. Вместе с ненавистным политическим режимом, что не давал стране дышать и тем самым спровоцировал революционный взрыв, в прошлое канула целая эпоха, и лишь отголоски долетали теперь до ныне живущих, заставляя их вздыхать украдкой. Салон мадам де Жерве был оплотом прошлого, изящно смешанного с настоящим. Здесь не цеплялись за былое, обсуждая новейшие известия и ведя разговор такой тонкости, что позавидовали бы фарфоровые чашки, в которых подавали кофе. Но здесь царила та теплая атмосфера, за которую, если верить свидетельствам, и ценили салоны их посетители век назад. Салон — это прежде всего его хозяйка, женщина, вокруг которой собирается круг ее друзей и поклонников. Характер салона определяли, разумеется, и его постоянные посетители. Это был определенный, но не точно очерченный круг людей. Каждый салон, а нынче их оставалось не так уж много, гордился своими знаменитостями и предоставлял им способную их оценить аудиторию. Кроме того, имели значение просто дружеские и семейные связи хозяев салона. Так, например, мадам де Жерве состояла в дружбе с самим президентом, привечавшим у себя эту умную и очаровательную женщину. В результате в ее салоне собирались как люди, связанные общими интересами, литературными и политическими взглядами, так и те, кто бывал там, не разделяя полностью умонастроения кружка. Быть принятым в салоне мадам де Жерве означало получить определенный социальный статус без причисления к той или другой литературной или политической партии. Салоны имели обычно твердо фиксированные дни и часы. У мадам де Жерве принимали каждый вечер, начиная с 4. У мадмуазель де Флори — по воскресеньям, у читы Клемен — по субботам. Человек, однажды принятый в салоне, мог уже приезжать без приглашения. В разные дни у мадам де Жерве собиралось до 8-10 человек. Обычай назначать определенный день недели, в который хозяева ждали гостей, в том числе и неприглашенных заранее, был очень удобен, так как каждый истинно светский человек, а таковыми всегда стремились стать представители буржуазного сословия, алкавшие подобной жизни, как глотка воды в пустыне, мог планировать свои дни и недели. Викон де Моро имел возможность всякий день посещать салоны, ежели бы ему этого хотелось, ибо везде был представлен и вхож. Но в действительности, разумеется, выбрал для постоянных визитов тот салон, где собиралось наиболее интересное и приятное ему общество. В салонах никогда не танцевали. Для этого существовали балы и, как правило, ограничивались очень скромным угощением. Кулинарному искусству нужно отдавать должное на званых обедах и ужинах, а не во время бесед. Здесь гости были заняты другим. Слушали музыку, пение, стихи, когда среди гостей присутствовали поэты, певцы или музыканты. Но главное, гости беседовали. Светская беседа была основным и излюбленным занятием завсегдатаев салонов и вторым, после расследований, любимым времяпрепровождением Виконта де Моро. Именно потому он желал приобщить к этому флёр, открывшую ему свою душу и так понравившуюся ему. Хотел, чтобы она разделила с ним эту радость, ведь ей определенно должно было хватить для того и образования, и начитанности, и ума. Он, разумеется, не стал говорить этого ей, сославшись на ее возможную полезность в щекотливом деле с дирижаблем. Однако истинная причина пряталась где-то между этими двумя — симпатией Виконта и его стремлением докопаться до истины. Светская беседа у мадам де Жерве превозносилась как самое увлекательное интеллектуальное развлечение, одно из высших достижений цивилизованного общества, и она же высмеивалась скептиками как самое пустое занятие, искусство говорить ни о чем. Разумеется, светская беседа, как и любая другая беседа, в большей степени зависела от конкретных собеседников, от их ума, образованности, остроумия и обаяния, а также искусство подбирать себе таковых, коим Сезар владел в совершенстве. Своеобразие светской беседы, очаровывавшее одних и раздражавшее других, состояло в самой манере разговора и шире в манере общения. Иначе говоря, чтобы вести светскую беседу, нужно было быть светским человеком. Avoir du monde, быть светским, это прежде всего умение обратиться к людям. Парижский свет был сообществом людей, стремящихся нравиться друг другу. Естественно, что первым правилом «бон тон», хорошего тона, было умение нравиться людям. У истинно светских людей это умение достигало уровня искусства. И этим искусством нынче вечером Сезар решил насладиться сполна. Дело не должно мешать удовольствию. Он приехал в салон мадам де Жерве к 5 часам, когда общество уже начало собираться, и был принят с теплотой и радостью. Мадам вышла ему навстречу и приветствовала столь искренне, что Сезар ощутил себя виноватым. Он давно к ней не заглядывал. «Ах, это вы, виконт! Ну как же я рада вас видеть!» Она протянула руку в кружевной перчатке. «Признаться, вы умеете меня заинтриговать. Я отослала то письмо, в котором вы просили», — сказала мадам де Жерве, понизив голос. «Хотя, признаюсь вам, Сезар, что сгораю от любопытства. Кто эта женщина, которую я пригласила сегодня?» «Вы само очарование, Люсиль, но тайны я вам пока не открою, возможно, позже». «И загадочность ваша мне тоже по душе. Что ж, если вы так настаиваете, чтобы я приняла ее, я приму. Мне следует знать о ней еще что-то, кроме описанного в вашем письме». «Нет, этого хватит. Сделайте лишь вид, что были знакомы с ее мужем, и ее саму видите впервые, хотя и ждали возможности познакомиться. Смерть мужа сильно повлияла на госпожу де Виньоль, и с нею необходимо обходиться предупредительно». «Ах, бедняжка!» Но в глазах мадам де Жерве горел иной интерес. «Она красива, конечно же». «Конечно же, красива», — засмеялся виконт. «Я так и знала». Она шутливо погрозила ему пальцем. «Вы не можете так вот просто пройти мимо красотки. О, не смотрите на меня так, я все о вас знаю. Вы не знаете всего, иначе не смогли бы спать», — со всей убедительностью произнес Сезар. «Я страшный человек». «Это вы говорите каждый раз, и все ссылаетесь на какие-то ужасные тайны. Мне кажется, вы просто интересничаете, виконт». «Какое замечательное слово, интересничаю. Я запомню». Люсиль де Жерве звонко рассмеялась и повела виконта в комнату, полную знакомых людей. Нынче общество собралось достаточно рано. Мадам де Жерве была вдовой. Женщина привлекательная и образованная. Она до сих пор горевала по умершему 20 лет назад мужу, но уже не носила по нему траур. Черты ее лица были мягкими, пухлые губы так и манили их поцеловать, а прицельный взгляд ярко-зеленых глаз, казалось, обладал способностью убить на месте. Неудивительно, что в обществе остроязыкая, привлекательная и умная женщина пользовалась популярностью. И неудивительно, что она создала салон, где в равной степени сочетались утонченность и прогресс. Не зря мадам де Жерве привечала даже людей незнатных, вроде Годара и Жефара. Знатность не была пропуском в ее салон, если к ней прилагались глупость, заносчивость и прочие сомнительные качества, что иные полагают добродетелями. Именно поэтому виконт так любил заходить в салон мадам де Жерве. Он поздоровался со знакомыми и отошел в угол, чтобы привыкнуть снова к этой атмосфере, каждый раз удовлетворявшей потребности в общении и в созерцании. Мадам де Жерве была истинной императрицей в своем салоне. Хороший салон подобен английскому саду. В нем царит тот своеобразный беспорядок, который создается лишь рукой мастера. Перед началом вечера Люсиль, как опытный генерал на поле сражения и как ученый-стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников. Она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или соседкой, которые лучше всего ему подходили. Викон с любопытством наблюдал, как Люсиль, подобно усердной пчелке, порхает от одной группы гостей к другой, соединяя одних, разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая хорошенький туалет, организуя партию в карты для стариков, шарады для молодежи, вступая в разговор с какой-нибудь одинокой мамашей, поощряя застенчивую и скромную дебютантку одним словом, доводя умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добродетели. В том ей не было равных, и она блистала, словно Венера на вечернем небосклоне. Но ее сияние тут же померкло для виконта де Моро, едва лишь в салоне появилась флёр. Сегодня она была не в полном трауре. Черная кайма велась по краям серого платья, отделанного черным же кружевом, и оттенок ткани вдруг показался виконту серебряным, а может, таков был свет в гостиной, где он сидел, перекатывая бокал с вином в ладонях, или же то, что госпожа де Виньоль обладала для Сезара внутренним сиянием, ведь теперь он знал почти все о ней. И так многого еще о ней не знал. Обнаженная женщина являет, вероятно, меньшую опасность, нежели женщина, облаченная в одежду, если последняя расположена так искусно, что все скрывая, вместе с тем все выставляет на показ. Сознательно ли была Флёр столь элегантна и соблазнительна, виконт не знал. Но на него это произвело определенное впечатление. Он издалека смотрел, как мадам де Жерве представляет Флёр гостям. Они переходили от одной группки к другой, и все вершилось без участия Сезара. Он ждал, когда Люсиль подведет к нему Флёр, и вот дождался и поднялся навстречу дамам. «Дорогой мой Сезар, позвольте представить вам госпожу де Виньоль, мою новую гостью, которая, я надеюсь, станет постоянной. Дорогая Люсиль, это большая честь для меня, но мы с госпожой де Виньоль уже знакомы», — улыбнулся Сезар и склонился к руке Флёр. «Рад вас видеть, сударыня», — и объяснил мадам де Жерве. «Мы соседи. Госпожа де Виньоль живет на улице Вье-Коломбье». «Что ж, в таком случае вы не станете задерживать нас, и я представлю госпожу де Виньоль тем, кто ее еще не знает». «Какая жалость, что мы вынуждены расстаться. Увидимся позже, госпожа де Виньоль». «Да», — ответила она, и ее ресницы опустились, скрывая что? Смятение или озорной блеск? Виконт с неохотой выпустил ее руку, и Флёр ушла, бросив на Сезара напоследок быстрый взгляд, то ли ища поддержки, то ли о чем-то предупреждая, но так как с чтением взглядов у него было гораздо хуже, чем с чтением писем, скрытое послание так и осталось нерасшифрованным. Сезар перешел в другую комнату, увидел, как Люсиль подвела Флёр к стоявшей обособленной группе, и невольно поморщился. Ему бы не хотелось, чтобы госпожа де Виньоль знакомилась с этими людьми. Пожалуй, это были единственные посетители салона, которых Сезар не терпел. И не потому, что его волновало их происхождение, но и от того, что люди эти были просто одержимы ощущением собственной значимости. У победившего в революции сословия уже были и власть, и деньги. Ему не хватало только культуры, шарма, шика, всего того, чем блистало и дразнило Сен-Жерменское предместье, и оно жадно стремилось все это перенять. Настойчивое, часто неуклюжее и смешное стремление буржуазии подражать большому свету объяснялось ее неутоленным тщеславием и снобизмом, но в результате она весьма успешно осваивала навыки светского общения и утонченные манеры аристократов. Вначале буржуа чувствовали себя изгоями в блестящих гостиных среди людей, воспитанных совсем иначе. Они мечтали не завоевать высокое положение в обществе, а изменить самые основы этого общества. Соответственно, в моде когда-то было не подражание большому свету, а крайне негативное, порой агрессивное отношение к нему. И все же их манили к себе светские рауты, как путников манит свет в окне дома. И всеми правдами и неправдами буржуа проникали в салоны, на балы, их принимали в богатых домах, так как их дома сами были весьма богаты. Они становились более значительными теперь, когда потрясение революции уже отхлынуло, протащив за собой несколько других потрясений. Возрождение монархии, снова ее падение. И вот сейчас дело, похоже, опять идет к трону. Буржуа умело держались на плаву, и многие из них были весьма хороши и талантливы, и прекраснодушны, и умны. Но многих, как вот этих, Сезар отказывался воспринимать рядом с собою, ибо было в их поведении нечто жадное, грубое, примитивное, похожее на желание овладеть этим миром до конца, как тараканы стремятся расплодиться на кухне. Когда виконт исповедовался в этом своему священнику, святой отец журил его, велел читать «Отче наш» и поститься. Не помогало. Некоторых представителей простого народа Сезар по-прежнему не терпел. Де Моро пристально наблюдал, как Флёра раскланялась с этими людьми, заговорившими с нею о чем-то. Один из них был заводчиком, разводившим скаковых лошадей, второй и третий — политиками, стоявшими на достаточно высокой ступени в иерархической лестнице, спускавшейся от ножек кресла нынешнего президента. Все опытные игроки в людей и в карты, без приставки «Д» в фамилии. Виконт не спускал с них глаз, пока Флёр и мадам де Жерве не отошли. Только тогда он глубоко вздохнул и занялся тем, зачем сюда приехал — расспросами. Искусство вести беседу, как уже было сказано, принадлежало к числу любимейших занятий виконта де Моро, так что, переходя от одной группки к другой, улыбаясь дамам, бросая небрежные обтекаемые фразы, Сезар чутко ловил слова, будто разлетающихся бабочек. Прошло полчаса, и он так и не услыхал ничего полезного. Не было толку и после часа разговоров. Умело подброшенная в воздух тема полетов, каламбур сей весьма рассмешил дам, принесла лишь досужие рассуждения и гадания, полетит дирижабль или нет. Многие вовсе ни о каком дирижабле не слышали, считая это удачной выдумкой газетчиков, и весьма удивляясь, когда виконт уверял, что сам финансирует этот проект. В том не было загадки, но, похоже, он ошибался, полагая, будто поймает рыбку в этой мутной воде. Слишком зыбким все было. Слишком опрометчивыми теперь казались предположения. Сезар начал ощущать, что идет не в том направлении. Дамы кокетничали с ним, и он принимал это с интересом и некоторым равнодушием, ибо по-настоящему его волновало лишь, что происходит сейчас с Флёр. Иногда он видел ее, краешек платья, затылок, локон, но не подходил, чтобы оказаться с нею в одной компании, чтобы не навлечь на нее неприятности. Флёр выехала в свет, опасались ли этого ее недруги или нет. Что же им, в конце концов, нужно? Или же они стремятся лишь ее запугать? Сыграли на страхе наивной девушки, а на самом деле нет свидетелей того, что произошло тем вечером в замке Виньоль, и Флёр ничего не грозит. Это следовало непременно выяснить, и Сезар знал, куда обратиться за помощью. Пожалуй, даже ему не удастся вырвать госпожу де Виньоль из цепких рук какого-нибудь Кавье, если и вправду выяснится, что убийство было, и был свидетель. Вечер шел своим чередом, цветастый и теплый, и, наконец, Сезар сдался. Он собрался уходить, сделав незаметный знак Флёр. Однако она сама подошла к нему, словно нечаянно задела рукавом и сверкнула глазами, после чего удалилась в сторону лестницы, покинула салон. Сезар выждал еще несколько минут, а затем выскользнул из гостиной, махнув на прощание мадам де Жерве. Та лишь приподняла брови, возмущаясь подобным поведением, но сейчас виконту было не до того. Экипаж госпожи де Виньоль, согласно договоренности, поджидал его за углом. Сезар огляделся, не заметил слежки и забрался в карету. Едва он захлопнул дверцу, экипаж сорвался с места. Флёр сидела напротив, в полутьме ее лицо казалось деревянной маской. «Я ничего не узнал», — произнес виконт. «Похоже, зря потратили вечер». «Отчего же?» — госпожа де Виньоль улыбнулась победной улыбкой. «Я узнала».